Глава 27. «Майя», — терпеливый голос под дверью, — «у тебя все в порядке?» Из варианта мстительно промолчать или язвительно ответить выбрала второй. «В полном. А кто спрашивает?» «Майя», — терпение в голосе чуть поубавилось, но все же недостаточно. «Это я». «Нет», — качаю головой. «Майя, это я!» Вместо ожидаемого выхождения из себя слышу тихий смех. Очень, зараза, обезоруживающий. Настолько, что и сама, не сдержавшись, хихикаю. Вопрос в другом. Все же стараюсь быть серьезной. «Кто ты, Накшас мой прекрасный?» «Казак». На этот раз ответили, не задумавшись. «Допустим». Хочется, конечно, поспорить, но... И все же. И твой муж, лорд Кирей Ренард Храгорский, герцог Накшаса. И я, как бы это помягче и поиносказательней выразиться, в деревеньке под названием Ахова. В Ахове я, да. Это в какой же вселенной? Насколько я помню, лорд Накшаса женился на леди Катлин Помаевской, а я, как ты, наверное, проницательно догадался, никакая не леди. Конечно, не леди. Не стали спорить к моему праведному возмущению. Ты самая настоящая коза, заявили безапелляционно и глубокомысленно. Какая еще коза? Возмутилась я. Ну, казак-женщина, немного помявшись, пояснили мне. «Во-первых, на минуточку, не коза, а казачка», — поправила я, подняв палец, забыв, что Накшас меня не видит. «А во-вторых, женился я на тебе, казачка», — перебили меня. «Твоя кровь была в ритуальной чаше, чему я несказанно счастлив». Молчу. «Потому что запрещенный прием, но говорить ведь что-то надо». «Правда?» «Правда, Майя. Счастлив». «Правда, лорд?» А у самой губы растягиваются в дурацкой-придурацкой улыбке. «А кто тогда тот был? Другой?» «Майя», — голос Кира посерьезнел. «Давай ты выйдешь, и мы поговорим. Я так понимаю, очень многое нужно тебе рассказать. Но сперва ты поешь, и последнее не обсуждается». Пытаюсь вспомнить, когда ела в последний раз, вот по-человечески ела, не кусочничала. И выходит чуть ли не вечность назад. Кусок мяса с лепешкой под пристальными взглядами сообщников леди Катлин в горло не лез. Желудок жалобно напомнил о себе. А я даже разозлилась немного. Ну вот какого черта этот Накшас всегда оказывается прав? «Ты больше суток проспала», — продолжили давить фактами из-за двери. «Сколько?» Кажется, мое молчание было истолковано неверно. «Майя, а еще листья асахи сменить нужно, иначе выздоровление замедлится». Я покосилась на плечо. Не то что с анамом, а то, на котором до этого листок был. Небольшая царапина, вполне себе затянувшаяся. «А до этого кто менял?» «Я сама подозрительность, да. И на повестке дня допрос с пристрастием. Через дверь, правда, но главное, что эффективный ведь». «Ты думаешь, я кому-то доверю делать это со своей женой?» Аут. Окончательный и бесповоротный. «Нет, оно, конечно, логично было бы предположить, что какому-то местному магическому лекарю меня доверили, но все же я рада, что это был Кир. Хоть и стыдно до ужаса, а все равно радостно. Логик. «Ты, если что, мне тогда, ну, уйти позволил», все же решила напомнить я. «Потому что слабость в коленях, пульсация в самых непредназначенных, по моему скромному мнению, для пульсации местах и бабочки в голове и животе, это, конечно, хорошо, но... Если то, что было, окажется какой-то их местной проверкой на вшивость, по накшасским обычаям, убью. Вот просто убью. Хотя нет. Знаю же, что это так, для красного словца. Как знаю и то, что простить не смогу такое. Никогда. Поэтому я продолжила. И потом, ночью, отвести к этому. При одном воспоминании о несостоявшемся насильнике, о бешенстве и ненависти в его глазах, о том, как неуклюже сучил ногами, а пальцами сжимал перерезанное горло, голос мой дрогнул, и я замолчала. Так вдруг жалко себя стало. Кир ответил сразу. «Майя, открой, пожалуйста. Я все объясню. И здесь я ни при чем, клянусь. Когда я расскажу тебе, как все это выглядело моими глазами, ты меня простишь». Вот это самомнение, однако. Но от сердца сразу отлегло. Если он говорит, что ни при чем, значит, так оно и есть. Скорее всего, его тоже подставили, как и меня. Но все же это не повод капитулировать. Нет. «А ты уверен, казак?» И вот не надо быть победителем битвы экстрасенсов, и даже ведьмой быть не надо, чтобы знать. Там, за дверью, сейчас улыбаются. Несмотря даже на мой суровый, если что, тон. «Не уверен», — ответил Кир с теплотой в голосе, «но очень на это надеюсь». «Считай, что я почти тебе поверила. И даже выйду отсюда. Когда-нибудь». Вздох. «Майя, открой дверь, пожалуйста. Я только листья осахи тебе отдам. Их нужно на все царапины и ушибы поместить». И слышу по его тону, ему действительно это важно. Мое здоровье важно. И эта мысль почему-то заставила совсем расклеиться. «Правда? Сам входить не будешь?» — шмыгаю носом. Еще один вздох, куда более тяжелый. «Обещаю, Эйва». «Ну, если по-хорошему, то почему и не поверить? К тому же что-то мне подсказывает. Если бы Кир захотел, уже вошел бы. Вместе с этой самой дверью, которую бы даже и не заметил. И магия тут ни при чем». Подтянув одеяло повыше, все же решилась. Мои дрожащие пальцы на изящной защелке, затем на ручке двери. Виноватый взгляд зеленых глаз, окутывающий теплом и заботой, соприкосновение пальцев, от которого по телу бегут сладкие разряды тока. И хлопнувшая дверь, причем уже им захлопнутая, потому что у меня руки банально заняты. В одной — сверток с чем-то зеленым и ароматным, в другой — высокий прозрачный бокал с плавающим в нем круглым кусочком какого-то розового фрукта. Принюхалась. Пахнет вкусно. Аромат одновременно цветочный и какой-то цитрусовый. Рот моментально наполнился слюной. «Воду с малоном выпей», — посоветовали из-за двери, читая мои мысли. «И выходи побыстрее. Завтракать». «Это уж как получится», — решила я покапризничать, не без усилий отрываясь от бокала с водой. Кисловатый, но в меру, очень освежающий. «Там к тебе Баст умудрилась проскочить», — сообщил Кир. «Не может себе простить, что пропустила твое пробуждение. Не отходила от тебя, пока ты спала». «Мяу», — подтвердила с пола Беська, присаживаясь, щуря зеленые очи и обвивая лапки хвостом. «Ты с ним в сговоре, это я поняла», — сообщила усатой нахалке, у которой тоже взгляд показался виноватым. За дверью хмыкнули, и хоть больше не донеслось ни звука, поняла, что отошли.